Глава 5. Как разговаривать с детьми о сексе? Менархе. В переводе с древнегреческого «месяц плюс начало». Первая менструация у девочек. Эякулярхе. В переводе с древнегреческого «отворять плюс начало». Первая эякуляция у мальчиков. Представляю, о чем вы сейчас думаете. Мы освоили анатомию женских и мужских половых органов, пережили старение, а теперь еще и это. О, нет! О, да! Тычинки и пестики уже давно не в моде. Но сначала поделюсь еще одной историей жизни. Гарантирую, что после нее вы захотите поговорить о половом воспитании подростков. Поймете, насколько это важно. Добро пожаловать в отделение неотложной помощи. Здесь можно увидеть такое, с чем вы никогда в жизни не сталкивались и наверняка не хотели бы столкнуться. Иногда я спрашиваю себя, куда катится этот мир. Сообщение от парамедика. 13-летняя девочка с болью внизу живота в сопровождении растерянных родителей. Так, приступим. Нужно задать вопросы, осмотреть пациентку, включить мозг. А лучше, как говаривал мой учитель латыни, всегда первым делом включать мозг. Это помогает. Для начала представляюсь. Я доктор Хольцнер. Я здесь работаю. Как тебя зовут? Сара. Девочка корчится от боли. Интенсивность спазмов постепенно нарастает. И тут я замечаю под свитером огромный выпуклый живот. Когда началась боль? С утра. И становится только хуже. Спазмы учащаются. Отлично, это схватки. Возникают через регулярные промежутки времени. Сейчас интервал между ними составляет около 2 минут. Хорошо, что они решили приехать в больницу. Сара, ты беременна? Я уверена, что так и есть. Но ей всего 13. Глупо надеяться на то, что это желудочно-кишечная инфекция или проглоченный шар для боулинга. Начинается очередная схватка. Если это не роды, я порву свой диплом врача и навсегда откажусь от медицинской практики. Сара мотает головой. Нет. Что ж, надежда умирает последней. Но все-таки умирает, когда я слышу столь категоричное «нет», несмотря на явно округлившийся живот. На расспросы нет времени. У Сары схватки, но она продолжает верить в то, что это обычное пищевое отравление. Возможно, несвежая шаурма. Ах, если бы. Схватка заканчивается. Небольшая передышка. Снова пытаюсь установить источник боли. Почему она так уверена в своем ответе? На мой взгляд, такая уверенность возможна только в том случае, если она никогда не занималась сексом. Что для 13 лет вполне нормально. Я надеюсь. Спойлер. Ответ неверный. Откуда ты знаешь? «Ты когда-нибудь занималась сексом?» Сара кивает. Едва заметно, но все же кивает. «Вы предохранялись?» «Да». «А какой еще ответ можно ожидать, если рядом стоят ее родители?» Хотя они уже с трудом держатся на ногах. Похоже, у матери, которая скоро станет бабушкой, проблемы с давлением, потому что она медленно сползает по стенке. Ее лицо стало белым, как мел, когда я спросила у Сары насчет беременности. Предохранялись? Да, кому-то явно не повезло. Мне не обязательно озвучивать свои мысли. Кажется, вы выбрали не слишком эффективный способ контрацепции. Высказываю свои сомнения в перерыве между схватками. Да, соглашается со мной Сара. А как вы предохранялись? Сара в замешательстве. Странная ситуация. Неотложка, сильные боли. А тут еще и врач задает глупые вопросы. Плюс шокированные без 5 минут бабушка и дедушка. Увы, я не могу вылечить эту боль в животе с помощью таблеток. Она продлится как минимум 18 лет. Мне бы хотелось завершить расспросы до следующей схватки, но Саре нравится выдавать информацию по крупицам. Так как вы предохранялись? Я сразу же вставила тампон. Что ж, здесь уже ничего не поделаешь. Слишком поздно. Я направляю Сару в родильное отделение и принимаю решение сегодня за ужином поговорить с детьми о тампонах. Эта тема актуальна по сей день. Я многому научилась в отделении неотложной помощи. Например, не задавать лишних вопросов. Конечно, это не относится к истории болезни и описанию симптомов. Но о некоторых вещах мне знать не нужно. Например, почему ни Сара, ни ее родители на протяжении нескольких месяцев не замечали ее беременность. Или не хотели замечать. Урок, который я извлекла из этой ситуации, дифференциальный диагноз при болях внизу живота включает родовые схватки. Разумеется, если речь идет о женщинах детородного возраста. Но если пациентку в родах привозят на скорой помощи, а на вопрос о возможной беременности она заявляет категоричное «нет», это сильно выбивает из колеи. Безусловно, тампон — это замечательное изобретение, но его нельзя использовать как средство контрацепции. В долине простаков. Ну что, готовы? Нам предстоит разговор о сексуальном просвещении. Думаю, вы уже догадались. Как вы думаете, почему некоторые девушки считают тампон средством контрацепции? А наивные юноши, искренне верящие в то, что с тампоном нельзя сходить в туалет? Или ребенок, утверждающий, что его отцу ампутировали пенис, хотя бедняги сделали обрезание? К сожалению, вопросам, касающимся сексуальной жизни, контрацепции и анатомии половых органов, до сих пор уделяют крайне мало внимания. В 21 веке, несмотря на ТикТок и обилие порнографии в интернете, дети и подростки практически ничего не знают о своем теле. Но для эффективного полового воспитания необходимо исключить сексуальные отношения из списка табуированных тем, о которых перешептываются и подсмеиваются за закрытыми дверями. Я знаю, что это нелегко. Большинство моих ровесников никогда не обсуждали подобные вопросы со своими родителями. В лучшем случае те ограничивались парочкой дежурных фраз, запинаясь и сгорая от стыда. Наверное, именно поэтому нам так трудно разговаривать на эту тему с собственными детьми. Но это неправильно. Надеюсь, мой личный опыт и вопросы, которые мы рассмотрим в этой главе, помогут исправить ситуацию. Ключевое слово — ужин. Именно по вечерам за столом царит уютная атмосфера, когда можно спросить о чем угодно. Хотя, конечно, для разговоров по душам годится любое время. В нашей семье ужин — это приятный повод пообщаться за поеданием спагетти-болоньезе или других вкусных блюд. У меня нет готовых учебников, наработанных методик или идеальных советов. Я лишь хочу поделиться знаниями, которые вы сможете передать своим детям. Ведь речь идет об их здоровье и благополучии, потому что сексуальное просвещение позволяет свести к минимуму риск развития заболеваний и наступления нежелательной беременности. Какие вопросы нас будут интересовать? Мы обсудим физиологические и гормональные процессы, которые происходят в организме детей и подростков в период полового созревания. Затронем тему контрацепции и поговорим о профилактике заболеваний, передающихся половым путем. А в самом конце, только без паники, порассуждаем самую малость о сексе. Позвольте небольшой совет. Вместо того, чтобы пытаться прочитать ребенку лекцию о чем-то важном, попробуйте задать ему следующие вопросы. Как ты думаешь, в каком возрасте мальчик может стать отцом? Ты знаешь, что такое фимоз? Нужно ли предохраняться во время менструации? Что такое вагинальное проникновение? Что собой представляют эстроген и тестостерон? Ты когда-нибудь слышал о вирусе папилломы человека, ВПЧ? Что такое индекс Перля? Почему девственная плева так называется? Что такое body count? Кстати, если бы не ТикТок, я бы и сама не знала ответ на этот вопрос. Ответы найдутся в этой главе. В нашей стране дети часто слышат в школе нецензурную лексику и подхватывают ее, не понимая смысла. Они не знают, что такое сукин сын, дрочила, мудак или манда. Своим детям я предлагаю не повторять за другими, а спрашивать, что означает то или иное слово. Как правило, никто не может дать вразумительного ответа. Тогда они приходят за объяснением ко мне, а получив его, справедливо отмечают. Это вообще какая-то бессмыслица. Верно, бессмыслица, но зато теперь ты знаешь, о чем говоришь. Если относиться к обсуждению этих вопросов как к участию в веселой викторине, задача которой состоит в том, чтобы удовлетворить детское любопытство, то беседа получится интересной и раскрепощенной. Сексуальное просвещение. Часть современной жизни. Дети и подростки должны получать вразумительные ответы на свои вопросы. Всегда. Вразумительные и обоснованные. Старайтесь избегать полуправды или уловок. Если вы чего-то не знаете, так и скажите, а потом отправляйтесь искать нужную информацию. А когда найдете нужные ответы, вернитесь к вашему разговору, чтобы объяснить ребенку все, что его интересует. Кстати, специалисты не рекомендуют проводить масштабные воспитательные беседы, когда родители усаживают чадо перед собой, потому что пришла пора все ему объяснить. Это неправильно. Сексуальное просвещение – важная часть воспитательного процесса, которая не ограничивается одним единственным важным разговором, когда ребенок подрастет. Начинать стоит гораздо раньше. В 2-3 года дети интересуются тем, как устроено их тело, и проявляют любопытство, разглядывая тела других людей. Каждый школьник должен знать, откуда берутся дети. Девочкам и мальчикам нужно быть готовыми к физическим изменениям, которые происходят во время полового созревания задолго до наступления пубертата. Знакомство со строением и функциями своего организма поможет подросткам избавиться от страхов или ложного чувства стыда. И дети, и взрослые должны иметь четкое представление о своем теле, о том, что с ним и в нем происходит. Это касается менструации, мастурбации, первого секса, контрацепции и заболеваний, передающихся половым путем. Сексуальное просвещение должно начинаться на ранних этапах развития ребенка и проходить в непринужденной обстановке, чтобы у него сформировалось позитивное отношение к своему телу. В этом случае секс, сексуальность, физические изменения пубертатного периода, а равно и разговоры о них – будут восприняты как естественная сторона человеческой жизни. Я понимаю, что в теории все выглядит просто, но у каждых родителей есть своя система ценностей, которая влияет на то, как они воспитывают своих детей. Она основана на многих факторах, включая социум, образование, религиозные взгляды и нравственные идеалы. Половое воспитание – это весьма деликатный, а порой и сложный вопрос. То, что приемлемо в одной семье, в другой может вызвать неприятие и даже возмущение. Что ж, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. В этой главе я хотела бы сосредоточиться на анатомических и физиологических особенностях подросткового возраста. Давайте, чтобы облегчить себе задачу, будем объективными и постараемся обойтись без ложного стыда. Это очень важная и полезная информация. Во время работы над книгой я из любопытства спрашивала у, в том числе, незнакомых мужчин, знают ли они, какова доля эректильной ткани в пенисе или что такое семявыбрасывающий проток, но не получила ни одного правильного ответа. А женщины не могли объяснить, чем влагалище отличается от вульвы. Но когда мы начинали обсуждать эти вопросы, никто не испытывал смущения или скованности. Надеюсь, что эта аудиокнига поможет вам открыто разговаривать с детьми и друзьями на любые щекотливые темы, которые в противном случае могли бы вызвать у вас приступ головной боли. Просвещенные мальчики и девочки – вырастают и становятся просвещенными взрослыми. Если они обладают необходимыми знаниями и лишены глупых предрассудков, им легче находить общий язык с партнером. Вот почему так важно разговаривать с детьми и подростками обо всем, что происходит ниже пояса. В конечном итоге осведомленность и готовность к открытому обсуждению принесут пользу не только вам, но и вашим детям. Что происходит снаружи и внутри? В период от 8 до 16 лет в организме происходит настоящая революция. Все переворачивается с ног на голову. Нам это известно по собственному опыту. Поэтому нужно заранее рассказывать детям и подросткам о том, что их ждет. Начав с гормональной перестройки, которая приводит к физическим изменениям и бурному росту, вы подготовите почву для обсуждения таких щекотливых тем, как эякуляция, выделение или половой акт. Кроме того, ваши дети будут подкованы с медицинской и анатомической точки зрения. Это увлекательно и не вызывает чувства стыда. Мальчики и тестостерон. Давайте кратко рассмотрим основные этапы развития мальчиков, примерно с 9 лет. Увеличение яичек. Активный рост волос на лобке. Эякулярхия, первое семяизвержение. Рост пениса, рост бороды. Ломка голоса, скачки роста. За все эти процессы отвечает тестостерон. Стоит рассказать детям о гормонах и нейротрансмиттерах, поскольку эти вещества определяют состояние организма и поведение человека на протяжении всей жизни. Фразы типа «у тебя гормоны разбушевались» ничего не объясняют. О чем вообще речь? Ребенок может испугаться того, что в его теле происходят непонятные процессы, которые невозможно контролировать. Гормоны не сходят с ума и не пытаются подчинить себе ребенка, хотя порой родители уверены в обратном. Организм синтезирует их, потому что они выполняют жизненно важные функции. Гормоны — это не враги, которые усложняют нам жизнь. Только представьте, что у вас внезапно перестал вырабатываться тестостерон. Плохо дело. Тестостерон начинает синтезироваться семенниками плода на ранних стадиях эмбрионального развития и обеспечивает формирование тела ребенка по мужскому типу. После рождения уровень этого гормона падает. Дело сделано. В организме младенца и мальчика он остается низким, а половые органы развиваются пропорционально росту тела. Но между 10 и 12 годами уровень тестостерона резко возрастает. На несколько сотен процентов. Некоторые источники утверждают, что на 800. Гипоталамус, нижняя часть промежуточного мозга, запускает синтез гормонов на полную мощность. Эта железа размером с орех координирует работу репродуктивных органов и эндокринной системы, регулируя процессы роста и обмена веществ. Организм готовится к воспроизведению потомства. А для этого необходимы половые органы. Поэтому наблюдается увеличение яичек, придатков яичек, мошонки, пениса, семявыносящих протоков, семенных пузырьков, простаты и бульбоуретральных желез, что сопровождается развитием вторичных половых признаков, ростом волос на лобке, подбородке и в области подмышечных впадин, наращиванием мышечной массы и ломкой голоса, по-научному мутационной дисфонией. Ломка голоса. Тестостерон стимулирует рост гортани, формирование КДК. Хрящи гортани увеличиваются и становятся более толстыми. Голосовые связки удлиняются до 1 см. Голос становится на октаву ниже. Продолжительность. В среднем около 9 месяцев. Исключения только подтверждают правила. Симптомы. Хриплый, ломкий голос. Осиплость. Голос срывается с высокого регистра на низкий. Резкая смена тембра и временная потеря голоса. Кстати, у девочек в период полового созревания также происходит мутационная дисфония. Но голосовые связки увеличиваются незначительно, всего на несколько миллиметров. Поэтому изменения в тембре голоса не так заметны. Крайняя плоть. Конечно, мальчики в первую очередь обращают внимание на изменения, касающиеся внешних половых органов. Процессы, которые протекают внутри организма, не столь очевидны и любопытны. Это относится, например, к гормонам. К этому мы еще вернемся. А сейчас давайте поговорим о крайней плоти. Важная тема. Она актуальна не только для детей и подростков, но и для взрослых мужчин. Ключевые слова – смегма, функция и факторы риска. У большинства мальчиков в первые годы жизни невозможно оттянуть крайнюю плоть и обнажить головку пениса. Но это состояние признано физиологичным, поскольку не создает никаких проблем, в том числе при мочеиспускании. У 90% мальчиков наблюдается естественное сужение крайней плоти. Оно считается нормой и обычно не требует лечения, по мнению педиатров. В процессе роста и развития ребенка головка полового члена открывается. У некоторых детей это происходит в 4 года, у других в 7 или 8, а у третьих только в 10 лет. Если физиологическое сужение крайней плоти, при котором головка члена не обнажается, сохраняется до пубертата, это состояние называют фимозом – сужением крайней плоти. Поскольку каждый случай индивидуален, родители должны обсуждать этот вопрос с ребенком и врачом-педиатром во время профилактических осмотров. Конечно, если у мальчика возникнут проблемы с мочеиспусканием или подозрения на инфекцию, потребуется медицинская помощь. Половое созревание стимулирует гиперфункцию сальных желез. Это вызвано действием гормонов, включая тестостерон. Бактерии Propionibacterium acnes используют кожное сало как оптимальную питательную среду. Они приводят к появлению черных точек, загрязненных пор, которые воспаляются и образуют прыщи. Гиперфункция сальных желез способствует избыточному скоплению смегмы, и ее, как мы уже знаем, необходимо удалять. Но для этого нужно оттянуть крайнюю плоть. Задача родителей в том, чтобы с раннего возраста приучить ребенка к соблюдению интимной гигиены. Разговор о смегме важен по двум причинам. Первая – борьба со страхом. Эта белая штуковина не симптом болезни, а природная защита пениса от бактерий и других микроорганизмов. Вторая – гигиена. Скопление смегмы может вызывать воспаление и к тому же отпугнет будущего сексуального партнера. Дорогие родители, минуточку внимания. Проследите за тем, чтобы ваш сын не пытался самостоятельно оттянуть крайнюю плоть силой, особенно при подозрении на фимоз. Ребенок часто думает, что раз у его школьного друга все работает, то и у него получится. Но такие попытки могут привести к парафимозу, неотложному урологическому состоянию. При принудительном оттягивании назад крайняя плоть оказывается зажатой за основанием головки и не может быть возвращена обратно в свое естественное положение. В результате происходит ущемление головки, снижение притока крови, образование отека и повреждение тканей. В этом случае необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Помните отца Тимо, которому якобы ампутировали пенис? Разговаривая с сыном на тему крайней плоти и фимоза, не забудьте объяснить, что такое обрезание. Иначе ваш малыш может решить, что в некоторых странах мужчинам ампутируют половые члены. Фимоз. Первичный. В конце пубертатного периода крайняя плоть препятствует обнажению головки. Не позднее 16 лет. Вторичный. Воспаление или травма привела к образованию на крайней плоти рубцовой ткани. Методы лечения. Консервативная. Мазь с кортизоном. Хирургическая. Полное или частичное удаление крайней плоти. Циркумцизия, обрезание. Секрет половых желез. Как ведут себя внутренние половые органы в период полового созревания? Начиная с 11-12 лет, все очень индивидуально, яички постепенно начинают вырабатывать сперму. Этот период называется спермархи. Ключевую роль в этом процессе играет тестостерон. В это время происходит первая эякуляция. Кстати, сексологи различают два вида семяизвержения в подростковом возрасте. Эякуляция без сперматозоидов, при которой наблюдается выброс только семенной жидкости, секрет простаты, семенных пузырьков и бульба уретральных желез. И эякуляция со спермой. Поэтому вполне естественно, что у мальчиков случаются непроизвольные эякуляции, полюции, хотя в семенной жидкости пока отсутствуют сперматозоиды. На образование и созревание сперматозоидов в яичках, а затем в придатках яичек, требуется около 10 недель. Тестостерон работает вовсю, но для того, чтобы сперматозоиды могли двигаться, им необходимо принять форму головастика с головой и жгутиком. А в это время семенные пузырьки и предстательная железа уже вырабатывают секрет. Ведь сперматозоидам необходима питательная среда и энергия. Умно придумано, правда? В противном случае несколько миллионов новоиспеченных сперматозоидов могли бы остаться без поддержки, которая обеспечивает их нормальную активность на пути к яйцеклетке. Как видите, все это можно объяснить в увлекательной и доступной для детей форме. А заодно рассказать о том, что такое семявыносящие протоки, семенные пузырьки, семявыбрасывающие протоки, предстательная железа и семенной бугорок. Уверена, у вас все получится. Итак, все главные персонажи постепенно появляются на сцене. И это замечательно. Не забудьте упомянуть о бульбоуретральных железах, которые вырабатывают секрет Купера, предэякулят. Мальчики не должны бояться или даже паниковать при виде прозрачных выделений из головки пениса. Это органическая смазка, позволяющая снизить кислотность и сбалансировать pH в уретре. Слушай главу о мужских половых органах. Первое семяизвержение в виде спермы или только семенной жидкости вовсе не что-то постыдное или ужасное. Это нормальная физиологическая реакция, которая сообщает всем органам и системам мужского организма о его готовности к воспроизводству потомства. А странные ощущения, возникающие во время эякуляции, не просто нормальны, они великолепны. Все это результат действия тестостерона, а также других гормонов и нейромедиаторов, которые дарят ощущение счастья, радости, эйфории, удовольствия и благополучия. Нельзя табуировать или даже запрещать мастурбацию, потому что в заботе о здоровье тела нет ничего предосудительного. Вам нужны более веские аргументы? Хорошо. Мастурбация улучшает кровообращение в тканях и органах, стимулирует работу семенных пузырьков, предстательной железы и бульбоуретральных желез, а также способствует синтезу гормонов, включая половые гормоны и гормоны счастья. Расскажите своим сыновьям и дочерям о том, что такое тестостерон, какие органы его вырабатывают, в основном яички, и каковы его функции. Тестостерон стимулирует рост наружных и внутренних половых органов, участвует в образовании и созревании сперматозоидов, а также влияет на половое влечение и потенцию. Как только в яичках начинается сперматогенез, юноша становится способным зачать ребенка. Поэтому подростков необходимо предупредить о возможных последствиях сексуальной близости. Помните Сару, которая предохранялась с помощью тампона? Чуть позже мы обязательно обсудим тему контрацепции. Рост костей. И последнее, о чем необходимо упомянуть, это рост костей и мышечной массы. Тестостерон обладает так называемым анаболическим эффектом, то есть способствует увеличению мышечной массы за счет своего влияния на комплексный метаболизм белков. Что касается роста костей, то здесь действие тестостерона опосредовано, однако без него никак не обойтись. Дело в том, что он служит незаменимым предшественником эстрогена, основного полового гормона у женщин. В жировой ткани часть тестостерона трансформируется в эстроген, который необходим для формирования и поддержания нормальной плотности костей. Почему я решила затронуть тему роста костей? Какое отношение она имеет к тому, что происходит ниже пояса? Никакого. Но дети и подростки часто испытывают дискомфорт, не зная о том, почему это происходит. Причина в совместном действии тестостерона, эстрогена и соматропина. Соматропин – это гормон роста, СТГ, соматотропный гормон, который вырабатывается гипофизом и, помимо прочего, стимулирует продольный рост костей. Повышенный уровень соматропина приводит к тому, что у детей примерно с 12 лет часто возникают боли в костях, особенно в вечернее и ночное время. Эпифизарная пластинка, хрящевая пластинка роста, расположена между эпифизом, концевым отделом трубчатых костей, и диафизом, центральным отделом трубчатых костей. Эпифизарная пластинка удлиняется за счет высвобождения соматропина. Ой, больно. Этот процесс длится несколько лет, вплоть до сращения эпифиза с диафизом и окостенения трубчатых костей, примерно в возрасте 19 лет. Однако пиковые боли роста приходятся на период с 12 до 16 лет, когда дети растут так быстро, что эпифизарная пластинка растягивается до предела. Итак, во время полового созревания происходит выброс огромного количества гормонов и нейротрансмиттеров, поэтому вам необходимо все подробно обсудить с ребенком. Каждый день появляются новые вопросы. Например, скачки роста. Дети на собственном опыте узнают, как работают гормоны, учатся видеть причины и следствия. Это стимулирует любопытство и помогает адаптироваться к изменениям ниже пояса. Кроме того, не забывайте о профилактических осмотрах, на которых можно рассказать врачу-педиатру обо всем, что беспокоит вас и ваших детей. Например, о фимозе, полюциях или болях роста. Девочки и эстроген. У девочек все тоже начинается с мозга. В период полового созревания гипофиз активно вырабатывает ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, и ЛГ, лютеинизирующий гормон. При рождении уровень ФСГ и ЛГ достаточно высок, но затем в течение нескольких месяцев он резко падает и остается низким вплоть до пубертатного периода, как и тестостерон у мальчиков. В детстве половые гормоны находятся в спячке. Однако с наступлением пубертата уровень ФСГ и ЛГ снова повышается, стимулируя выработку половых гормонов, особенно эстрогена, формирование вторичных половых признаков и скачки развития, включая изменение вульвы, рост волос на лобке, холме Венеры, и в области подмышечных впадин, увеличение яичников, матки и влагалища, формирование молочных желез до приобретения окончательного размера и объема, появление белей, начало первой менструации, скачки роста, увеличение бедер, перепады настроения, постепенное увеличение вульвы и влагалища. Конечно, девочки в первую очередь обращают внимание на изменения во внешности и на то, что происходит выше пояса. Грудь растет, а кожа и волосы становятся более жирными. Гиперфункция сальных желез, что не улучшает настроение. Увеличение молочных желез поначалу часто вызывает не радость, а чувство стыда и неловкости. Вернемся все же к изменениям ниже пояса. Половые губы и клитор прибавляют в размерах, появляется смазка. Это означает, что бартолиновые железы, по аналогии с бульбоуретральными железами у мальчиков, под влиянием эстрогена начинают вырабатывать секрет. Для девочек мастурбация так же естественна, как и для мальчиков. Она обеспечивает приток крови к влагалищу и вульве, стимулирует работу половых желез и синтез гормонов. Это замечательно. Большинство девушек признаются в том, что прикосновения к половым органам вызывают необычные, но приятные ощущения. За несколько месяцев до начала первой менструации, по мнению экспертов, за 6-12 месяцев, у девочек появляются выделения из половых путей – бели, вагинальные выделения. Это нормально. Так влагалище поддерживает свою микрофлору и очищается от бактерий и отмерших клеток эпителия. Слизистая оболочка влагалища вырабатывает слизь, которая увлажняет влагалище и вульву. Пока гормоны спят, слизистая оболочка нежная и рыхлая, что делает ее более уязвимой и восприимчивой к инфекциям. Значение pH выше, среда влагалища ближе к нейтральной или слабощелочной из-за низкого уровня эстрогена, который способствует синтезу гликогена. Под действием прогестерона гликоген расщепляется лактобактериями до молочной кислоты, создавая необходимую кислую среду. До наступления половой зрелости в организме девочки низкий уровень эстрогена, который определяет количество лактобактерий во влагалище. Следовательно, повышается риск инфекций, например, инфекции мочевого пузыря. Поэтому очередной приступ цистита у вашей дочери не из-за слишком короткой юбки, а из-за патогенных бактерий, которые быстро размножаются на слизистой оболочке влагалища, более тонкой и менее эластичной, чем у взрослой женщины. К сожалению, этот сценарий повторяется после 40 лет. В период полового созревания активная выработка эстрогена способствует формированию здоровой микрофлоры влагалища. Не забудьте рассказать ребенку о легендарной девственной плеве, которую мы обсуждали в главе 1. Девочки и мальчики должны знать о том, что девственная плева не закрывает вход во влагалище и ее не протыкают во время первого полового акта. Это просто складка слизистой оболочки, прикрывающая вход во влагалище. Она не имеет ничего общего с понятием о девственности. Теперь, если ребята в школе начнут болтать глупости, ваш ребенок сможет их поправить. Достижение половой зрелости. Внутри организма работа идет полным ходом. Эстроген, прогестерон, ФСГ и ЛГ готовят будущую женщину к возможности зачатия. Потрясающе! При рождении в яичниках девочки содержится приблизительно 2 миллиона яйцеклеток, фолликулов. Но к началу периода полового созревания эта цифра сокращается примерно до 400 тысяч. А яичники даже уменьшаются в размерах в течение первого года жизни. Зато теперь ФСГ стимулирует рост фолликулов и синтез эстрогена для того, чтобы превратить их в зрелые яйцеклетки. Перед потенциальной имплантацией оплодотворенной яйцеклетки матке тоже нужно немного подрасти. В этот период наступает первая менструация – менархия. Можно ли считать первые месячные признаком половой зрелости? Это не всегда верно. Половая зрелость у девочек не совпадает автоматически с менархией, хотя и такое возможно. Поскольку во время становления менструального цикла часто бывают ановуляторные гормональные кровотечения. Ановуляция означает отсутствие овуляции. Мы коснемся ановуляторных гормональных кровотечений или кровотечений отмены, когда будем обсуждать вопросы контрацепции. Некоторые девочки достигают половой зрелости только через 1-2 года после первой менструации, когда у них устанавливается регулярный цикл. Но так бывает не всегда. Наступление менархии сигнализирует о том, что организм готов к воспроизведению потомства, и девочки должны об этом знать, даже если им всего 12. Следует заранее поговорить с дочерью о том, как работает эстроген, почему утолщается слизистая оболочка матки, почему и как матка отторгает старую слизистую оболочку во время менструального кровотечения, каковы функции шейки матки. Теперь вы с легкостью ответите на все эти вопросы. Я горжусь вами. Кроме того, необходимо обсудить правила интимной гигиены. Например, почему нельзя оставлять тампон во влагалище слишком долго? Синдром токсического шока. И не забудьте упомянуть о том, что тампон никак не может служить контрацептивом. Привет, Сара. Кто в ответе за контрацепцию? Начнем с мечты всех женщин репродуктивного возраста – противозачаточные таблетки для мужчин. На первый взгляд это кажется странным, но сейчас вы поймете, о чем идет речь. Согласно результатам опроса, проведенного в 2024 году компанией YouGov, 70% жителей Германии обоих полов не возражают против того, чтобы мужчины могли пользоваться оральными контрацептивами и были бы рады, если бы подобные препараты появились на рынке. Среди мужских ответов были такие варианты: «Да, возможно, иногда» и «Да, но не постоянно». Что ж, не так уж плохо. Проблема в том, что пока действующее вещество, ингибитор рецептора ретиноевой кислоты альфа, RAR-альфа, было протестировано только на мышах. К сожалению, это не позволяет автоматически применять его у человека, поскольку репродуктивная система у мышей и людей во многом различается. Нет смысла вдаваться в подробности, потому что на самом деле меня беспокоит механизм действия RAR-альфа. Установлено, что этот ингибитор блокирует доступ организма к витамину А, дефицит которого ухудшает репродуктивные функции и способствует снижению либо прекращению выработки сперматозоидов в яичках. Во всяком случае, у мышей именно так это и работает. А у мужчин? Насколько это эффективно и безопасно? Конечно, хорошо, что это не гормональное средство. Гормональная контрацепция у мужчин на современном этапе развития фарминдустрии может привести к серьезным осложнениям, так как снижение уровня тестостерона усиливает симптомы депрессии и тревоги. И потом, скажем честно, немногие подростки и молодые мужчины готовы постоянно принимать противозачаточные таблетки. По крайней мере, пока. Однако в мире женщин дела обстоят совершенно иначе. Противозачаточные таблетки были изобретены 60 лет назад, и с тех пор за контрацепцию в основном отвечают дамы. Не приходится возиться с презервативами, да и легче справиться с одной яйцеклеткой с помощью гормональных препаратов, чем с миллионами сперматозоидов. Так все выглядит с медицинской точки зрения. Однако женщины рискуют нарушить свой гормональный баланс, а это может иметь крайне нежелательные последствия. Важную роль играет и то, что девушки рано, сразу после наступления первой менструации, начинают посещать гинеколога и регулярно проходить профилактические осмотры, во время которых консультируются и по поводу контрацепции. У юношей и мужчин все совершенно по-другому. Большинство не имеет доступа к профессиональной информации о противозачаточных средствах. Поэтому гинекологам приходится назначать таблетки женщинам, чтобы их подстраховать. Всем известно, что на одни презервативы полагаться нельзя. Итак, давайте узнаем о том, какие существуют методы контрацепции, насколько они безопасны и какое влияние оказывают на тело человека. Презерватив. В Германии торговля презервативами разрешена с 1880 года. Немного статистики. Крупнейший в Европе производитель презервативов заявил о том, что в 2024 году было продано более 100 миллионов упаковок. И это данные о продажах всего одной компании. Кстати, тот же производитель ежегодно поставляет на рынок около 80 тысяч литров интимной смазки. Звучит оптимистично. Могу только надеяться, что благодаря женщинам, переживающим период климакса, и их мужьям, объем продаж будет только увеличиваться. Но вернемся к презервативам. Спрос на презервативы неуклонно растет. И врачи подтверждают, что молодые мужчины предпочитают презервативы, а не противозачаточные таблетки. Увы, специалисты считают, что подобная динамика не дает повода для радости. Хотя презервативы защищают от заболеваний, передающихся половым путем, они не настолько эффективны в предотвращении беременности, как таблетки. Отчасти это объясняется тем, что многие юноши не умеют правильно надевать презерватив или не могут подобрать нужный размер. Снова нехватка информации и профессиональных рекомендаций. Индекс Перля для презерватива составляет от 2 до 12. А это означает, что за год Из 100 женщин, использовавших презерватив как средство контрацепции, от 2 до 12 внепланово забеременеют. Индекс Перля назван по имени своего создателя, американского биолога Реймонда Перля. Показатель, характеризующий эффективность, надежность выбранного метода контрацепции. Индекс показывает количество зачатий на 100 женщин, использовавших одни и те же контрацептивы в течение одного года. Чем ниже индекс Перля, тем эффективнее метод. Значение индекса Перля для разных методов контрацепции. Гормональные препараты. 0,1-0,9. Презерватив. От 2 до 12. Неправильное использование презерватива – одна из основных причин наступления нежелательной беременности. Презерватив не дает 100% гарантии. У наиболее эффективных методов контрацепции индекс Перля менее 1. Но при правильном использовании презерватив способен обеспечить достаточную защиту. Подростки должны знать правила использования презерватива. Если он надевается на пенис с трудом, кажется тугим или наоборот соскальзывает, вероятно, вы ошиблись с размером. Существуют модели презервативов разных размеров. Попробуйте. Помните о том, что презервативы не следует хранить в кармане или кошельке, где они подвергаются давлению и повышенному трению. Кроме того, важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, так как под действием тепла латекс теряет свои свойства и может порваться. Дорогие юноши и девушки, прочитайте инструкции и внимательно им следуйте. Если вы используете смазку, откажитесь от вазелина и кремов на масляной основе, так как они могут повредить латекс. Существуют смазки на водной основе, которые подходят для презервативов. В качестве альтернативы можно приобрести презервативы без латекса, из полиуретана, которые используют с вазелином и кремами с содержанием масла. В 2023 году был проведен опрос на тему о том, стоит ли бесплатно выдавать презервативы лицам моложе 26 лет. Я за. Думаю, также стоит организовать бесплатные обучающие курсы по использованию контрацептивов. Если вам пока неизвестны правила применения презерватива, предлагаю небольшой экспресс-курс. Презерватив следует надевать только после наступления эрекции. Прежде всего, нужно оттянуть к низу крайнюю плоть, если мужчине не делали обрезание. Затем надо определить правильную сторону презерватива, та, где выпуклость выступает наружу, и пальцами одной руки сжать накопитель, чтобы удалить лишний воздух. Свободной рукой поместить презерватив на головку члена и начать раскатывать, осторожно и без применения силы. Полностью развернуть презерватив по всей длине от головки к основанию пениса. Вот теперь все правильно. Следите за тем, чтобы презерватив не соскользнул или не скрутился во время полового акта, например, при смене позы. После завершения полового акта необходимо снять презерватив, крепко придерживая его у ободка. Для того, чтобы избежать попадания спермы во влагалище, рекомендуется извлечь половой член с надетым презервативом, пока сохраняется эрекция. Гормональные контрацептивы. Существуют различные виды гормональных контрацептивов. Комбинированные оральные контрацептивы, мини-пили, микродозированные гормональные препараты. Они различаются по составу и дозе гормонов. Классические противозачаточные таблетки – это так называемые комбинированные оральные контрацептивы, КОК, с которыми все мы так или иначе знакомы. Существует три вида КОК. Во всех случаях необходимо строго придерживаться инструкции по применению. Монофазные. Каждая таблетка содержит одинаковую дозу гормонов. Двухфазные. Таблетки различаются по дозе гормонов. Такие препараты имитируют естественные колебания гормонов в течение менструального цикла. Трех- и четырехфазные. Обеспечивают 3 или 4 уровня гормонов на протяжении менструального цикла. Действующие вещества комбинированных оральных контрацептивов – эстроген и гестаген. Эстроген препятствует созреванию яйцеклетки, поддерживая при этом регулярный цикл. Гестаген работает по тому же принципу, что и прогестерон, предотвращает овуляцию и не дает яйцеклетке имплантироваться в матку. Кроме того, он повышает вязкость цервикальной слизи, чтобы у сперматозоидов не осталось ни единого шанса. Проход закрыт. Таким образом, КОК дают двойную гарантию безопасности. И это правда. Противозачаточные таблетки считаются сверхэффективным методом контрацепции. Более надежные только половое воздержание, стерилизация или вазэктомия. Каким образом маленькой таблетке удается вмешаться в функционирование отлаженного природой механизма женской репродуктивной системы? Прекращается синтез ФСГ и ЛГ гормонов, необходимых для созревания и превращения яйцеклеток в фолликулы. Соотношение ФСГ и ЛГ колеблется в зависимости от фазы менструального цикла. Но при приеме комбинированных оральных контрацептивов уровень прогестерона и эстрогена не меняется, потому что в них содержится постоянная ежедневная доза этих гормонов. В результате гипофиз прекращает вырабатывать ФСГ и ЛГ до тех пор, пока вы не перестанете принимать таблетки. Получается, что женщина обманывает свой организм. Гормональные контрацептивы не допускают активного роста фолликула, блокируют овуляцию и нарушают рост эндометрия. Поэтому обычные менструальные кровотечения прекращаются, но во время перерыва в приеме препаратов, 7 дней, в результате отторжения слизистой оболочки матки наступает менструально-подобное кровотечение, кровотечение отмены. Какое влияние оказывают на женский организм гормональные контрацептивы? Побочные действия включают головную боль, болезненность молочных желез, межменструальные кровотечения и кровянистые выделения, перепады настроения и тошноту. Однако при длительном приеме препаратов могут развиться более серьезные осложнения – тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии. Гестаген влияет на обмен веществ в печени и баланс между антикоагулянтными и противосвертывающими факторами, повышая свертываемость крови. Хотя у молодых женщин такое осложнение встречается довольно редко, его следует учитывать, особенно в сочетании с курением. Согласно результатам исследования, проведенного в 2023 году Оксфордским университетом, прием оральных контрацептивов повышает риск развития рака груди. В клетках молочных желез находятся эстрогеновые рецепторы, которые участвуют в процессе передачи гормонального сигнала. В период полового созревания эстроген стимулирует рост и функциональное созревание молочных желез. К сожалению, эстрогеновые рецепторы могут провоцировать рост и пролиферацию раковых клеток. Гормональные колебания – важная часть сложной и умной, как мы уже знаем, системы. Не следует ограничивать их с помощью таблеток, поскольку такое вмешательство может плохо отразиться на здоровье и самочувствии женщины. Очевидно, что эти маленькие таблетки влияют на работу не только гормональной системы, но и всего организма. Кстати, снижение уровня ФСГ и ЛГ приводит к угнетению либидо. А молодым женщинам тоже хочется получать удовольствие. В таком случае, может лучше остановиться на микродозированных гормональных препаратах? Прежде всего, давайте уточним, что это такие же гормональные средства контрацепции. Да, микродозированные препараты считают более удачной версией комбинированных оральных контрацептивов. Но на самом деле они тоже представляют собой комбинацию гестагена и эстрогена. Тогда в чем же разница? В более низкой дозе гормонов. А результат ничем не отличается. Микродозированные гормональные препараты предотвращают овуляцию. А если она все-таки происходит, не позволяют оплодотворенной яйцеклетке имплантироваться в матку. Опять же, гестаген повышает вязкость цервикальной слизи, чтобы сперматозоиды не могли пройти сквозь шейку матки. Никаких сюрпризов. Индекс Перля такой же, как и у всех гормональных контрацептивов. От 0,1 до 0,9. Словом, микродозированные гормональные препараты — это комбинированные таблетки с низким содержанием гормонов. Например, содержание эстрогена не должно превышать 0,5 мг. Однако у этих препаратов наблюдаются те же риски и побочные эффекты, что и у комбинированных оральных контрацептивов. В Германии врачи чаще всего назначают однофазные, микродозированные препараты. Считается, что по сравнению с обычными комбинированными контрацептивами у них лучшая переносимость. Что ж, теперь настала очередь мини-пили. Мини-пили часто путают с микродозированными гормональными препаратами, хотя это далеко не одно и то же. Мини-пили не содержат эстроген. Контрацептивный эффект достигается за счет того, что гестаген повышает вязкость цервикальной слизи, препятствуя прохождению сперматозоидов в полость матки. Кроме того, прием мини-пили приводит к недостаточному развитию слизистой оболочки матки и затрудняет имплантацию эмбриона на случай, если парочке сперматозоидов все-таки удастся проскользнуть сквозь шейку матки. Мини-пили с повышенными дозами гормонов также содержат прогестерон, дроспиренон и дезогестрел, который предотвращает овуляцию. Плюс мини-пили в том, что у них меньше побочных эффектов, чем у комбинированных оральных контрацептивов, и не такой высокий риск развития тромбоза глубоких вен. Индекс Перля составляет от 0,14 до 3. Это означает, что мини-пили менее эффективны по сравнению с КОК, но при правильном и постоянном приеме обеспечивают надежную защиту от нежелательной беременности. Какие еще варианты? Ключевые слова. Соблюдение схемы приема, альфа и омега применения любых противозачаточных таблеток. В качестве альтернативы можно предложить введение подкожного имплантата, который устанавливают под кожу в области плеча на срок до 3 лет, не больше. Как и мини-пили, гормональный имплантат содержит только гестаген. Возможно, вы уже слышали о 3-месячной инъекции. Препарат с гестагеном вводят в мышцы плеча или ягодицы каждые 3 месяца. Попадая в кровоток, вещество влияет на работу матки и яичников. Механизм действия тот же. Сгущение цервикальной слизи, изменение состояния эндометрия, подавление овуляции. Среди побочных эффектов перепады настроения, головная боль, снижение либидо, увеличение массы тела и болезненность молочных желез. Индекс Перля составляет от 0,2 до 1,4, что подтверждает эффективность инъекционной контрацепции. Вот почему ее часто предлагают женщинам, которые плохо переносят или постоянно забывают принимать оральные контрацептивы. Кроме того, инъекции применяют у девушек и женщин с психическими расстройствами, которые часто сопровождаются повышенным либидо. Отличная новость. Комбинированные оральные контрацептивы, содержащие эстроген и гестаген, снижают риск развития рака яичников почти на 50% и матки, эндометрия. Внимание! Гормональная терапия после наступления менопаузы, то есть заместительная гормональная терапия, дает обратный эффект, увеличивая риск развития рака яичников. А теперь вернемся к проблемам пубертатного возраста. Вам следует обсудить и выбрать подходящий вашему ребенку метод контрацепции, а потом проконсультироваться с врачом. Но разговаривать на эту тему можно и нужно гораздо раньше. Ничего страшного в том, если подросток узнает, каким образом гормональные контрацептивы влияют на организм. Ведь только так ваша дочь может решить, как ей поступать с собственным телом. И не забудьте купить несколько упаковок презервативов разного размера. Огурец или цукини. Практика – залог успеха. Слушай выше. Это касается как мальчиков, так и девочек. Потому что если юноша не сумеет справиться с презервативом, девушке придется его подстраховать. А для этого она должна держать руку на пульсе. Ох уж эти каламбуры. У нас дома в ход идут бананы, огурцы и морковь. Подозреваю, что моим детям нелегко уживаться с матерью-врачом. А сейчас давайте ответим на один из самых популярных вопросов. Нужно ли предохраняться во время менструации? Что ж, отличная тема для обсуждения за ужином, с огурцами или без них. Иными словами, можно ли забеременеть во время месячных? Сразу хочу ответить по существу. Да, можно. Обычно овуляция не происходит во время менструации. Но что значит «обычно»? Давайте еще раз кратко обсудим фазы менструального цикла. Менструальный цикл начинается с отторжения старого эндометрия, что вызывает кровотечение. В состав вагинальных выделений входит смесь крови и частиц слизистой оболочки. В это время в яичнике созревает новая яйцеклетка, которая примерно через 14 дней окажется в маточной трубе – овуляция. Это справедливо в том случае, если продолжительность цикла составляет 28 дней. Но у некоторых женщин цикл длится 21 день, а у других – 35 дней. Нужно очень хорошо знать свой цикл, чтобы рассчитать день овуляции. Кроме того, цикл может нарушаться. Стресс, физические нагрузки, путешествия и так далее. Если менструальный цикл короткий и овуляция происходит сразу после окончания менструации, то есть вероятность, что незащищенный секс во время месячных приведет к беременности. Считается, что яйцеклетка может быть оплодотворена в течение 24 часов после выхода из яичника. А сперматозоиды в фаллопиевых трубах сохраняют жизнеспособность от 5 до 7 дней. Ведь там комфортно, тепло и пахнет ландышами. Упс, сюрприз. Предлагаю за ужином, помимо проведения воспитательных бесед, попрактиковаться в решении математических задач. Поэтому нельзя считать менструацию или тампон эффективным средством контрацепции. Пора домой. Выходя из отделения неотложной помощи, я думаю не о пациентах со сломанной ногой или острым воспалением аппендикса. Я думаю о Саре. Ей всего 13, и она только что стала мамой. Я до сих пор в шоке. И с нетерпением жду возможности рассказать эту историю своим детям за ужином. Мы сидим за столом, перед нами восхитительные спагетти болоньезе, щедро посыпанные пармезаном. Все с удовольствием уплетают ужин. Пора. Как вы думаете, можно предохраняться с помощью тампона? Мой вопрос звучит как гром среди ясного неба. А? Дочь со свистом втягивает макаронину. Сын смотрит озадаченно. Мам, ну и вопросики у тебя. Рассказываю о Саре. Пока без подробностей. Нужно сохранить интригу. Если девушка после полового акта вставит тампон во влагалище, она может забеременеть? Повторяю я вопрос. Сын кивает. Молодец. Нельзя разговаривать во время еды. Думаю, да, бормочет он. По-прежнему с набитым ртом. И почему же? Продолжаю я. Понятия не имею. Но судя по тому, как ты спрашиваешь, может. Но мне этого недостаточно. Что ж... Придется обсудить сразу несколько вопросов. И мы погружаемся в детали. Что такое тампон и что с ним нужно делать? Когда-нибудь сыну пригодится эта информация. Дочери об этом уже известно. Но теперь я делаю акцент на том, что тампон — это не контрацептив. И возвращаюсь к Саре. Вот почему эта девочка сегодня родила ребенка. Жуть! Ей ведь всего 13! Неловко замолкают. Мы подошли к теме контрацепции. Ладно, я подвела. Но нельзя же упускать такую возможность. Как вы считаете, презервативами пользуются только для того, чтобы не забеременеть, или для чего-то еще? Перехожу я к другому вопросу. А для чего же еще, мам? Я решительно отодвигаю пустую тарелку и встаю. Вечер явно удался. Никогда не рано говорить об этом. И спагетти как раз уже съедены. Сидите здесь, я сейчас вернусь. На меня удивленно смотрят две пары глаз. Ты куда? Сейчас все будет еще интереснее. Марио Карт на сегодня отменяется. У меня есть кое-что получше. Когда я кладу на стол атлас по дерматологии, наступает гробовая тишина. «Что это?» — спрашивает сын. А дочь добавляет. «Там о болезнях?» «И не только». И начинаю небольшой монолог о заболеваниях, передающихся половым путем. Через определенные вирусы и бактерии. Во время незащищенного секса. И не забыть бы рассказать о вакцинации. Тем временем сын медленно листает атлас. «Фу! Что это? Похоже на цветную капусту на пенисе!» От хламидиоза до остроконечных кандилом. Контрацепция имеет огромное значение. Но информация о заболеваниях, передающихся половым путем, не менее важна. Обязательно поговорите о них с детьми. Ведь речь идет об их здоровье. А еще это зона личной ответственности. Потому что рано или поздно дети взрослеют. У них появляются сексуальные партнеры, и они должны быть готовы взять на себя ответственность за свое здоровье и здоровье другого человека. К сожалению, это неизбежно. Поэтому не стоит откладывать этот разговор. По собственному опыту, цветная капуста на пенисе, могу сказать, что сначала дети не были в восторге. Но потом согласились с тем, что мы не зря затронули эту тему. А еще я показала им фотографии, которые они наверняка не забудут и больше никогда не захотят увидеть. Надеюсь, вы сделаете то же самое. Разговор будет намного увлекательнее, если вы вооружитесь дерматологическим атласом с выразительными иллюстрациями. Гарантирую, что после этого ваши дети будут пользоваться презервативами, когда возникнет такая необходимость. ЗППП – это заболевание, передающееся половым путем. Речь идет об инфекциях, которые передаются через кровь, сперму, вагинальные или другие биологические жидкости во время орального, анального или вагинального секса от зараженного партнера. Заболевания, передающиеся половым путем, не опаснее других инфекционных заболеваний. И большинство из них легко поддается лечению. Вот только порой люди откладывают визит к врачу из-за стыда или невежества, и тогда болезнь продолжает прогрессировать и наносить ущерб здоровью. Если ЗППП не лечить, это приводит к нарушению работы внутренних органов и серьезным осложнениям, включая бесплодие и рак. Поэтому необходимо знать о симптомах наиболее распространенных заболеваний. Обещаю, что не стану читать вам лекцию по дерматовенерологии. Для наших целей достаточно небольшого экспресс-курса. Итак, различают. Бактериальные инфекции. Хламидиоз, гонорея, в просторечии трипер, и сифилис. Вирусные инфекции. Генитальный герпес, гепатиты В и С, ВПЧ, включая остроконечные кандиломы, и ВИЧ. Хламидиоз. Хламидии в основном поражают слизистые оболочки шейки матки, уретры и ануса. Симптомы включают гнойные или водянистые выделения из влагалища, полового члена или ануса, боль и жжение при мочеиспускании. Проблема в том, что инфекция часто протекает бессимптомно, поэтому ее легко пропустить. При подозрении на хламидиоз следует немедленно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование. Важно запомнить, что хламидии могут проникать в предстательную железу и придатки яичка. В результате развивается эпидидимит – воспаление придатков яичек, который сопровождается сильными болями и требует специального лечения. В качестве дополнительного аргумента рекомендую взглянуть на иллюстрации из атласа по дерматовенерологии. Гонорея. У мужчин гонорея или трипер вызывает гнойные выделения из уретры – капли мутной гнойной жидкости в области отверстия мочеиспускательного канала, зуд и жжение при мочеиспускании, покраснение и припухлость головки полового члена. При отсутствии своевременного лечения инфекция может распространиться на предстательную железу и придатки яичек. У женщин гонорея также сопровождается гнойными выделениями и болью при мочеиспускании. Сифилис. Сифилис диагностируют по мелким красным пятнам на теле и хрящеватому уплотнению на половых органах, в области ануса, во влагалище или на других частях тела. Кроме этого, развивается отек лимфатических узлов. Позже появляются лихорадка, усталость, головная боль, боли в суставах и мышцах. На ранних стадиях сифилис легко лечится антибиотиками, но при отсутствии должной и своевременной терапии могут возникнуть серьезные осложнения, включая нейросифилис, внутреннее кровотечение, сифилисные язвы и паралич. Генитальный герпес. Генитальный герпес – это вирусная инфекция, вызывающая образование на половых органах небольших болезненных пузырьков, заполненных жидкостью. Вероятно, вы сталкивались с лабиальным герпесом – herpes labialis, который часто проявляется пузырьковой сыпью на губах. Неприятная штука. Генитальный герпес – herpes genitalis – лечат противовирусными препаратами. ВИЧ. А ВИЧ известно всем. ВИЧ-инфекция – это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Без лечения у пациента с ВИЧ постепенно развивается СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. ВИЧ-инфекция поражает иммунную систему человека, в основном лимфоциты, которые отвечают за борьбу с инфекциями, делая его беззащитным перед патогенами. Однако адекватное медикаментозное лечение замедляет ход болезни и препятствует развитию СПИДа. Важно запомнить, что в большинстве случаев использование презерватива помогает избежать заражения. Об этом должны знать и подростки, и взрослые люди. Иногда помогает шоковая терапия – фотографии людей, больных СПИДом. Считаю, что в данном случае цель оправдывает средства. Для закрепления материала проведите мастер-класс по использованию презервативов на огурцах. Уверена, что вашим детям будет что рассказать в школе на следующий день. Вирус папилломы человека. А сейчас я хотела бы познакомить вас с особенным вирусом, если вы о нем еще не слышали. Это вирус папилломы человека, ВПЧ. ВПЧ – одно из наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым путем. Он передается не через кровь, сперму или вагинальные жидкости, а при контакте с кожей и слизистыми оболочками зараженного человека. Несколько поцелуев с языком или тактильных ласк, и вирус оказывается в организме нового хозяина. Любопытно, что мужчины более уязвимы к ВПЧ, чем женщины. Хотя для них вирус чаще всего безвреден. Мужчины выступают в качестве носителей и способствуют распространению инфекции. Риск заражения чрезвычайно высок. У женщин ВПЧ может иметь очень серьезные последствия. Вирус преимущественно поражает шейку матки, крайнюю плоть, прямую кишку и слизистые оболочки ротовой полости и горла. Почти каждый сексуально активный человек – 90% населения Земли, в какой-то момент своей жизни заражается ВПЧ. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно и проходит без специального лечения. С одной стороны, это хорошо. Однако люди даже не подозревают, что заражают других через французский поцелуй. Некоторые типы ВПЧ вызывают появление генитальных бородавок, остроконечных кандилом, которые образуются на половых органах и в области анального отверстия. Чаще всего остроконечные кандиломы мягкие и безболезненные. Но они могут доставлять дискомфорт, разрастаясь группами в виде бородавчатых образований, напоминающих по своей структуре цветную капусту. Раз. И на половом члене появляются соцветия цветной капусты. Главное правило. Как можно быстрее приступайте к лечению. Кандиломы безвредны, чего не скажешь о вирусе. Особенно у женщин. Почти во всех случаях причиной развития рака шейки матки становится ВПЧ. К счастью, теперь у нас есть вакцина. Прививку от ВПЧ рекомендуется делать в возрасте от 9 до 14 лет, но в любом случае до первого полового контакта. К сожалению, на вакцинацию соглашаются не все родители. Причем вакцинируют больше девочек, хотя мальчики часто становятся носителями вируса. С 2018 года немецкие страховые компании покрывают расходы на вакцинацию мальчиков, поскольку это автоматически снижает риск заражения для девочек. Однако на сегодняшний день в нашей стране только каждый пятый родитель вакцинировал своего сына. Причина в недостатке информации. Или заблуждение. Моего ребенка это не касается. Нам нужны массовые кампании по вакцинации. И побольше красноречивых фотографий цветной капусты. Моему сыну сделали прививку одновременно с дочерью. Во-первых, я объяснила ему, что вакцина защитит его будущих девушек. А во-вторых, он оказался эгоистом, попросив избавить его от опасности заражения цветной капустой. Видимо, стоит снова задаться вопросом. Девочки посещают гинеколога, а что делать мальчикам? В Германии вакцинация по-прежнему вызывает массу споров. В нашей стране, по данным ВОЗ за 2021 год, только 54% девочек и 27% мальчиков в возрасте до 15 лет вакцинированы от ВПЧ. Кажется, что эти показатели должны расти, но на самом деле как раз наоборот. По данным страховой компании АОК, эти цифры уменьшаются. Сотрудники Национального справочного центра по папилломавирусам университетской больницы в Кёльне утверждают, что примерно у 5000 женщин ежегодно диагностируют рак шейки матки. ВПЧ становится причиной карциномы ануса и рака полового члена в 90% и 60% случаев соответственно. Кстати, в Англии, Испании и Норвегии прививку от ВПЧ делают в школах. И, возможно, поэтому в этих странах уровень вакцинации почти в 2 раза выше. По мнению некоторых экспертов, низкий уровень вакцинации обусловлен предрассудками, согласно которым риску заражения ВПЧ подвержены только сексуально активные и часто меняющие половых партнеров. Конечно, это чушь. Это только расхолаживает родителей мальчиков. Ведите себя ответственно. Если вы против вакцинации только потому, что вашему сыну не грозит рак шейки матки, вспомните о генитальных бородавках и раке полового члена. А заодно посмотрите фотографии цветной капусты. Поверьте, это отличная мотивация. Поговорим о сексе? Возможно, вы сейчас думаете: «Теперь я могу рассказать детям об анатомии и физиологии половых органов, заболеваниях, передающихся половым путем, и методах контрацепции. Нет проблем». Но вот секс. Нужно ли обсуждать этот вопрос? Разве недостаточно того, что они будут знать, как это работает и как предохраняться? Увы, недостаточно. В связи с этим я хотела бы вернуться к одному из вопросов, прозвучавших в начале этой главы. Что такое body count? Это словосочетание часто мелькает в TikTok и других социальных сетях. На самом деле оно означает количество сексуальных партнеров. Например, если чей-то body count равен 10, это означает, что у человека были сексуальные отношения с 10 партнерами. Да, вот такую статистику ведут подростки и молодые люди. Вы по-прежнему думаете, что не имеет смысла беседовать с детьми о сексе? Если у юноши высокий body count, это добавляет ему популярности. А вот девушке может испортить репутацию и стать поводом для слат-шейминга. Почему так? Неужели секс превратился в соревнование? Или сбор трофеев? Для чего вообще нужен подсчет сексуальных партнеров? Разве мы не учим своих отпрысков тому, что половой акт между двумя людьми должен приносить не только физическое, но и духовное удовлетворение? Однако в соцсетях подростки обсуждают, сколько партнеров считается много или мало, и в каком возрасте уже пора. Возможно, стоит рассказать детям о том, что термин «body count» пришел из военной сферы и относится к подсчету убитых людей, точнее их тел. И как теперь реагировать на эту чушь? Вернемся к разговору о сексе. На самом деле все очень просто. Это правда. Рассказывая мальчикам о яичках и их придатках, тестостероне, выработке спермы, о том, как она движется по протокам семенных пузырьков через предстательную железу и семенной бугорок в мочеиспускательный канал, через который происходит эякуляция, мы объясняем основы. Это часть программы размножения, заложенная в мужской природе. В этом нет ничего постыдного. Но затем в игру вступают эмоции. Ведь люди занимаются сексом не только для того, чтобы иметь потомство. Они делают это потому, что им приятно находиться вместе, демонстрируя друг другу свою любовь и нежность. И сексуальное желание. Мы снова оказываемся заложниками гормонов, только в этот раз речь идет о гормонах счастья, в которых мы все нуждаемся. То же самое можно сказать и о девочках. Что каждый месяц происходит из-за гормонов? И зачем? Ответ тот же. Конечно, это теория. А что насчет практики? В Германии возраст сексуального согласия составляет 14 лет. Изучать законы скучно, но полезно. Детям запрещено заниматься сексом. Родители обязаны донести эту информацию до ребенка. У детей, кстати, это неплохое объяснение, отсутствует половое влечение из-за нехватки необходимых гормонов. Хотя многие исследуют свое тело уже в раннем возрасте, а некоторые пробуют мастурбировать в 10, 11 или 12 лет. Это совершенно нормально, и вы должны сказать об этом ребенку. Но одно дело доставлять удовольствие себе, и совсем другое — делать это с другим человеком. В этой ситуации важное значение имеют и другие факторы. Для многих девушек мысль о том, что какой-то мужчина собирается проникнуть в их тело своим пенисом, кажется странной. Само слово «проникновение» не подходит для романтического свидания. В нем слишком много агрессии. Вот почему каждая девушка должна знать, что сексуальная близость возможна только в том случае, если она сама этого хочет, и если это доставляет ей удовольствие. Поскольку теперь вам известно, надеюсь, вы не забыли основы анатомии, о функциях бартолиновых желез, вы можете довериться своему организму. Если девушка испытывает сексуальное возбуждение, ее тело подает сигналы. Только она сама может решать, насколько далеко готова зайти. Юноша должен уважать ее решение и помнить о том, что проникновение не означает обладание. Конечно, вы должны говорить с детьми и о сексуальных домогательствах. Параграф 184а, пункт 1 Уголовного кодекса. Понуждение к действиям сексуального характера, которое может быть охарактеризовано как сексуальное домогательство, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом. Цитируется закон ФРГ. В России ответственность за это деяние устанавливает статья 133 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дети и подростки должны знать о том, что такое сексуальное домогательство. Нежелательное и оскорбительное поведение сексуального характера, нарушающее достоинство человека и заставляющее его чувствовать себя униженным и ощущать угрозу. Сексуальные домогательства также включают неуместные комментарии и ненадлежащее поведение. Запомните, нет значит нет. Половой акт должен осуществляться с целью или намерением доставить партнеру удовольствие. Во время фрикций происходит стимуляция нескольких тысяч нервных окончаний, расположенных на головке полового члена и клитора, а также пара уретральных желез, которые находятся на передней стенке влагалища. У мужчин эрекция и фрикции вскоре приводят к эякуляции. Многие женщины тоже испытывают каитальный оргазм. Мы скоро доберемся до этой темы. Итак, пришло время рассказать детям о сексе без ложного стыда и недомолвок. Для начала можно поговорить о том, как устроено наше тело и каким образом гормоны влияют на работу различных органов. А уже потом переходить к разговору об эмоциях и чувствах. Это абсолютно безопасно. Обещаю. Не оставляйте детей наедине с их вопросами и переживаниями, особенно в период полового созревания. Внезапно все меняется. Новое тело, новые ощущения, резкие перепады настроения. Болят кости, появляются прыщи, случается первая эякуляция. Мальчикам необходимо понимать, что с ними происходит и какая работа ведется в их организме. Девочки боятся, что менструация может начаться неожиданно, или волнуются о том, что у подруг уже были месячные, а у них нет. Нужно объяснить, что такое менструальный цикл и в чем причина ежемесячных кровотечений. Лучшее решение — сказать правду. Ведь наши дети растут, становятся умнее и не хотят слушать всякие глупости. Они стремятся к настоящим знаниям. А в нашем случае знание — это не просто здорово, а еще и очень полезно. Резюме. Половое воспитание включает следующие темы. Анатомия и физиология половых органов. Функции гормонов — эстрогена, тестостерона и соматотропина. Интимная гигиена. Контрацепция. Презерватив, оральные контрацептивы и другие. Заболевания, передающиеся половым путем.